Глава 19. План кампании. Д'Артаньян прежде всего отправился к господину де Тревилю. Он знал, что не пройдет и нескольких минут, как кардинал будет обо всем осведомлен через проклятого незнакомца, который, несомненно, был доверенным лицом его преосвященства. И он с полным основанием считал, что нельзя терять ни минуты. Сердце молодого человека было преисполнено радости. Ему представлялся случай приобрести в одно и то же время и славу, и деньги. И что самое замечательное, случай этот к тому же сблизил его с женщиной, которую он обожал. Провидение одним ударом дарило ему больше, чем он когда-либо смел мечтать. Господин де Тревиль был у себя в гостиной, в обычном кругу своих знатных друзей. Д'Артаньян, которого в доме все знали, прошел прямо в кабинет и попросил слугу доложить, что желал бы переговорить с капитаном по важному делу. Не прошло и 5 минут ожидания, как вошел господин де Тревиль. Одного взгляда на сияющее радостью лицо молодого человека было достаточно, и почтенный капитан понял, что произошло нечто новое. В течение всего пути Д'Артаньян задавал себе вопрос, довериться ли ему господину де Тревилю или только испросить у него свободы действий для одного секретного дела. Но господин де Тревиль всегда вел себя по отношению к нему с таким благородством, он так глубоко был предан королю и королеве и так искренне ненавидел кардинала, что молодой человек решил рассказать ему все. «Вы просили меня принять вас, мой молодой друг?» «Да, сударь», — ответил Д'Артаньян. «И вы извините меня, что я вас потревожил, когда узнаете, о каком важном деле идет речь». «В таком случае говорите. Я слушаю вас». «Дело идет», — понизив голос, произнес Д'Артаньян. «Не более и не менее, как о чести, а может быть и о жизни королевы». «Что вы говорите?» — воскликнул де Тревиль, озираясь, чтобы убедиться, не слышит ли их кто-нибудь, и снова остановил вопросительный взгляд на лице своего собеседника. «Я говорю, сударь», — ответил Д'Артаньян, — «что случай открыл мне тайну, которую вы, молодой человек, будете хранить, даже если бы за это пришлось заплатить жизнью». «Но я должен посвятить в нее вас, сударь, ибо вы один в силах мне помочь выполнить задачу, возложенную на меня ее величеством». «Это тайна ваша?» «Нет, сударь, это тайна королевы». «Разрешило ли вам ее величество посвятить меня в эту тайну?» «Нет, сударь, даже напротив, мне приказано строго хранить ее». «Почему же вы собираетесь открыть ее мне?» «Потому что, как я уже сказал, я ничего не могу сделать без вашей помощи и опасаюсь, что вы откажете в милости, о которой я собираюсь просить, если не будете знать, для чего я об этом прошу». «Сохраните вверенную вам тайну, молодой человек, и скажите, чего вы желаете?» «Я желал бы, чтобы вы добились для меня у господина Дезессара отпуска на 2 недели». «Когда?» «С нынешней ночи». «Вы покидаете Париж?» «Я уезжаю, чтобы выполнить поручение». «Можете ли вы мне сообщить, куда вы едете?» «В Лондон». «Заинтересован ли кто-нибудь в том, чтобы вы не достигли цели?» «Кардинал, как мне кажется, отдал бы все на свете, чтобы помешать мне». «И вы отправляетесь один?» «Я отправляюсь один». «В таком случае вы не доберетесь дальше Бонди. Ручаюсь вам словом де Тревиля». «Почему?» «К вам подошлют убийцу». «Я умру, выполняя свой долг». «Но поручение ваше останется невыполненным». «Это правда», — сказал Д'Артаньян. «Поверьте мне», — продолжал де Тревиль, «в таких предприятиях нужно отправиться 4, чтобы до цели добрался 1». «Да, вы правы, сударь», — сказал Д'Артаньян. «Но вы знаете Атоса, Портоса и Арамиса, и знаете также, что я могу располагать ими, не раскрыв им тайны, которую и я не пожелал узнать. Мы раз и навсегда поклялись друг другу слепо доверять и неизменно хранить преданность друг другу. Кроме того, вы можете сказать им, что доверяете мне всецело, и они положатся на меня так же, как и вы. Я могу предоставить каждому из них отпуск на 2 недели. Атосу, которого все еще беспокоит его рана, чтобы отправиться на воды в Форш. Портосу и Арамису, чтобы они сопровождали своего друга, которого они не могут оставить одного в таком тяжелом состоянии. Отпускное свидетельство послужит доказательством того, что поездка совершается с моего согласия. Благодарю вас, сударь. Вы бесконечно добры. Отправляйтесь к ним немедленно. Отъезд должен совершиться сегодня же ночью. Да, но сейчас напишите прошение на имя господина Дезессара. Возможно, что за вами уже следует по пятам шпион, и ваш приход ко мне, о котором в этом случае уже известно кардиналу, будет оправдан. Д'Артаньян составил прошение, и, принимая его из рук молодого гасконца, Д'Атревиль объявил ему, что не позже, чем через 2 часа, все 4 отпускные свидетельства будут уже на квартире каждого из 4 участников поездки. «Будьте добры послать мое свидетельство к Атосу», — попросил Д'Артаньян. «Я опасаюсь, что, вернувшись домой, могу наткнуться на какую-нибудь неприятную неожиданность». «Не беспокойтесь. До свидания и счастливого пути». «Да, подождите!» — крикнул Д'Атревиль, останавливая Д'Артаньяна. Д'Артаньян вернулся. «Деньги у вас есть?» Д'Артаньян щелкнул пальцем по мешку с монетами, который был у него в кармане. «Достаточно?» — спросил Д'Атревиль. 300 пистолей. «Отлично. С этим можно добраться на край света. Итак, отправляйтесь». Д'Артаньян поклонился господину Д'Атревилю, который протянул ему руку. Молодой гасконец с почтительной благодарностью пожал эту руку. Со дня своего приезда в Париж он не мог нахвалиться этим прекрасным человеком, всегда таким благородным, честным и великодушным. Первый, к кому зашел Д'Артаньян, был Арамис. Он не был у своего друга с того памятного вечера, когда следил за госпожой Бонасье. Более того, он даже редко встречался в последнее время с молодым мушкетером, и каждый раз, когда видел его, ему казалось, будто на лице своего друга он замечает следы какой-то глубокой печали. В этот вечер Арамис также еще не ложился и был мрачен и задумчив. Д'Артаньян попытался расспросить его о причинах его грусти. Арамис сослался на комментарий к 18 главе блаженного Августина, который ему нужно было написать по латыни к будущей неделе, что якобы крайне его беспокоило. Беседа обоих друзей длилась уже несколько минут, как вдруг появился один из слуг господина Д'Атревиля и подал Арамису запечатанный пакет. «Что это?» — спросил мушкетер. «Разрешение на отпуск, о котором вы, сударь, изволили просить», — ответил слуга. «Но я вовсе не просил об отпуске», — воскликнул Арамис. «Молчите и берите», — шепнул ему Д'Артаньян. «И вот вам, друг мой, 500 пистолей за труды», — добавил он, обращаясь к слуге. «Передайте господину Д'Атревилю, что господин Арамис сердечно благодарит его».